7 мая 1942 года. 17 часов спустя после уничтожения штаба моторизованного корпуса. Опушка леса в Житомирской области. На опушке леса лежали двое бойцов в двухцветных камуфляжных советских комбинезонах. Их позиция была идеальна для наблюдения. Один, по виду командир, наблюдал за военным лагерем с помощью бинокля. Второй это делал через прицел снайперской винтовки СВТ. «Не думал, что мы их догоним», — пробормотал командир снайперской пары. «После того гвалта, что устроили немцы в эфире, я вообще удивлен, что мы их нашли. Но парни боевые, это же надо. Неполной ротой фактически уничтожили штаб моторизованного корпуса со всем командованием», — покачал в восхищении головой снайпер. «Партизанам им ходу не было, там немецких войск полно. Парни тут, конечно, шальные, но туда они не сунутся. Дорог тут великое множество, но мостов, что выдержат тяжелую технику, всего два. Вот на одном мы их и подстерегли». «Да, лихо они тот охранный взвод уничтожили. Заметь, еще и обе зенитки трофеями взяли. А эти скорострелки — страшная вещь. Сам видел, как они в начале войны наши СБ сшивали с неба. За пару минут все 6 машин сбили». «Все-таки странный у нас приказ, ты не находишь?» — спросил снайпер, покосившись на командира. «Подло как-то. Мы военные люди и должны выполнять без разговоров поставленные задачи». «Это да», — со вздохом пробормотал снайпер и снова приложился к прицелу. Они наблюдали за военным лагерем, где находилось 20 грузовиков, пушки и даже танки. Среди бойцов и командиров ходили танкисты, выделяясь своими черными комбинезонами. «Охрана у них хорошо поставлена. Ближе, чем на 300 метров, не подберешься. Стрелять придется с 700 метров», — пробормотал снайпер. «Справишься?» — поинтересовался командир. «Я немцев под Ленинградом десятками доставал с 800 метров. Справлюсь». «Наблюдаю цель», — вдруг сказал командир. «Где?» «У штабного бронетранспортера. Тот лощеный офицер со знаками различия лейтенанта вермахта, который разговаривает со старшим лейтенантом, у которого полотенце в руках. Наша цель тот, что в форме немецкого офицера. Огонь по готовности». «Готов», — коротко сказал снайпер. «Огонь». После выстрела командир отчетливо разглядел, как цель их задания была буквально снесена пулей и брошена на борт бронетранспортера. «Уходим», — коротко сказал командир, броском уходя за дерево, за ним последовал стрелок. Лагерь мангруппы капитана Фролова. Это же время. Выстрел слышали многие бойцы и командиры, как и видели, что их командир был сбит с ног пулей и покатился по земле. Связать выстрел и падение командира никому труда не составило, и реакция последовала незамедлительно. Раздался многоголосый вопль ярости. Танкист, что сидел на башне двойки, заметив, откуда был произведен выстрел, случайно уловив бликоптики, нырнул в люк и, довернув башню, почти сразу открыл огонь из автоматической пушки. Снаряды перемешивали лес на позиции снайперов. Упало одно дерево, взметнув в воздух листву. Второе. В воздухе стояла поднятая пыль. Как только огонь стих, на позицию снайперов цепью вышли бойцы под командованием лейтенанта Гуриева и командира разведывательного взвода Путянина. «Сюда!» — крикнул один из бойцов. Подбежавшие к нему командиры и часть бойцов, остальные продолжили прочесывание опушки и части леса поблизости, обнаружили под деревом тело неизвестного в советском камуфляжном комбинезоне. В 5 метрах лежал второй, разорванный снарядом пополам. Рядом с ним лежала снайперская винтовка. Тот неизвестный, что лежал под деревом, был еще жив, несмотря на практически разрубленное пополам тело и оторванную кисть руки. «Приказ», — улыбнулся он окровавленным ртом, показывая красные зубы, и глаза его закатились. Путянин с силой ударил по стволу дерева, в сердцах сказав: «А ведь командир говорил, что за ним ведут охоту некоторые генералы и маршалы нашей армии. Какие же они сволочи, троцкисты недобитые!» «Отойди», — приказал ему сзади такой знакомый голос с повелительными нотками. Вскочив, как ужаленный, Путянин внезапно улыбнулся и воскликнул: «Командир!» Позади него действительно стоял капитан Фролов. На его плече висел изувеченный МП, а окровавленную руку, привычно успокаивающе бормоча, перевязывал фельдшер. Подойдя ближе, капитан посмотрел на тела погибших и, огорченно покачав головой, пробормотал: «Не подвела чуйка-то. Ох, не подвела». Честно говоря, я был зол. Очень зол, как и большинство моих бойцов. Свои стреляют в своих, а это, без сомнения, были наши. Значит, тогда я не зря ушел от людей Сталина. Есть у меня тайный враг, что как марионетки может посылать снайперов охотиться на меня. Еще бы знать, кто он, этот враг. «Гурьев, приберитесь тут», — приказал я и, повернувшись к подошедшему Малкину, велел. «Колонна уходит через 25 минут, сразу после завтрака. Обеспечьте пищей бойцов и командиров. Если что, я у штабного бронетранспортера». «Товарищ капитан», — возмутился фельдшер, — «дайте мне закончить перевязку». Через полчаса колонна, выстроившись в походный порядок, выдвинулась с места стоянки в сторону Киева. 7 мая 1942 года. 14 часов 11 минут по московскому времени. Районный центр Иванково. Штаб партизанского корпуса. «Товарищ старший лейтенант», — заглянул в кабинет к Смелову боец посыльный, — «вас вызывают в особый отдел». Переведенный после последних событий в тыловую службу, боевой командир хмуро кивнул и, закончив диктовать писарю очередные наряды на боеприпасы для 2-й стрелковой бригады, вышел из кабинета, направившись в особый отдел. Такие приглашения игнорировать нельзя. Кроме начальника особого отдела и одного из его доверенных сотрудников, в кабинете находились комкор Титов и капитан Амельченко. Последний стоял у окна и скучающе разглядывал двор, где двое бойцов занимались починкой тяжелого грузовика, который никак не хотел заводиться. «А, Владимир?» Оторвавшись от изучения какого-то листка, кивнул Титов. «Проходи, пришло новое сообщение от Фролова. Некоторые обозначения не указаны в твоем шифровальном блокноте. Может, ты без него разберешься, что он написал? Возможно, тут подтверждение, что уничтожение штаба моторизованного корпуса – это их работа. А то столько шуму в эфире, а мы только догадываемся, чья это работа. Хотя некоторые уверены, что это поработал именно Фролов». Капитан Амельченко, видимо, понял, что говорят о нем, мельком обернулся и вернулся к наблюдению за жизнью во дворе штаба. «Некоторые обозначения мы действительно обговаривали на словах», — кивнул Смелов. Подойдя к столу, он сел за него и взял протянутые листы с текстом послания. «Полчаса назад пришло», — буркнул начальник особого отдела. Однако ничего ответить Смелов не успел. Была объявлена воздушная тревога, и командиры были вынуждены спуститься в глубокий подвал штаба, пережидая налет. «Я говорил, вам нужно менять местоположение штаба», — сказала Мельченко. «Уже делаем. Вечером переедем», — кивнул Титов. «Второй налет за сегодня». После налета, от которого пострадали только склады на окраине, все вернулись по своим местам. Зенитки крепко встретили шестерку бомбардировщиков, умудрившись повредить один. Улетал он с дымным следом. В прошлый налет истребитель, на котором прилетел капитан Амельченко, дозаправившись, взлетел при приближении бомбардировщиков и умудрился сбить два «Юнкерса», но при возвращении, очевидно вызванные бомбардировщиками истребители, подстерегли наш истребок при посадке. Летчик погиб. Аэродром «Партизан» стал известен противнику, так что в данный момент его переносили на другую площадку. В течение 5 минут командиры ожидали, пока Смелов прочитает послание от мангруппы Фролова-Громова, как он был обозначен в сводках. Читал лейтенант внимательно, делая карандашом некоторые пометки на полях. Наконец он отодвинул листы и задумчиво потер лоб. «Что там было?» — нетерпеливо поинтересовался начальник особого отдела корпуса. «Уничтоженный штаб корпуса — их работа. Более того, они там документов и удостоверений набрали несколько мешков. Даже генерала в плен взяли. Тут интерес представляет другая информация. На Фролова было совершено покушение». «Что значит было покушение?» — подошел ближе Амельченко, хмурясь. «Стреляли в него, благо только ранили. Снайперы были с советским оружием и в советском камуфляже. Осназовцы это были, Виталий в этом убежден. Сами стрелки погибли при отходе». «Черт!» — ударил по столешнице Амельченко. «Он опять не сообщил свои координаты». «Нет, но намекнул, где будет в скором времени». «Где?» — коротко поинтересовался капитан. «Я могу вам доверять?» — сузив глаза, спросил Смелов. «Все бойцы и командиры, что воевали с Фроловым, заимели одну странность – бесшабашность. Могут нагрубить даже сотрудникам госбезопасности», – усмехнулся Амельченко. «Мне можно доверять. Там работали не мои люди. У меня задача, наоборот, вывести Фролова на большую землю». «Киев. Сегодня или завтра вы сможете найти его в Киеве», – подумав, ответил Смелов. «Подождите. Но как же документы, карты и пленные? Они нам требуются для прояснения обстановки», – спросил Титов. «Насчет этого у Виталия уже есть решение. К вечеру он велел принимать груз. Как и где, не написано. Видимо, решил, что мы сами сообразим». «Хм», — задумчиво хмыкнула Мельченко и, подойдя к карте, стал ее разглядывать, после чего карандашом нарисовал 2 небольших кружочка. «Я не знаю, как Фролов сможет доставить к нам пленного и документы, В данный момент это фактически невозможно. Мы в окружении. Но единственный возможный вариант для него — это по воздуху. Вот здесь был разгромлен штаб моторизованного корпуса, а вот тут, в 100 километрах, находится аэродром, где базируются бомбардировщики, что совершают налеты на наш штаб. Если провести линии вот так и так, то аэродром пересекается двумя линиями. Товарищ полковник, передайте зенитчикам, что если появятся немецкие самолеты, пусть не стреляют, пока те не начнут бомбить. Мало ли. Летят, поднимая бинокль, сказал Малкин. Ха, а шестой дымит. Видимо, ему от наших досталось. Наша колонна была укрыта в небольшом березняке и замаскирована. В разные стороны я отправил разведгруппы с задачей взять информированного офицера, а в данный момент мы с начштаба стояли на опушке и наблюдали за шестью бомбардировщиками, что, сбрасывая скорость, нарезали круги над своим аэродромом. Когда я сообщил свои планы на сегодня, к моему удивлению, никто из командиров не стал говорить, что это невозможно. Нет, они тут же стали обсуждать рабочие вопросы нашего будущего рейда. Да, я решил войти в Киев, пройти его насквозь, посетив здания комендатуры, губернатора и гестапо. После чего по мостам уйти на другой берег Днепра и затеряться в лесах, дав мангруппе неделю отдыха от последних бешеных дней. Пока бойцы и командиры буквально бурлили энтузиазмом. Но я знал, что у них накапливается усталость. Скоро появится легкое безразличие, невнимательность, а это может привести к катастрофе. Так что воспользуемся моментом, отдохнем, заодно потренируемся и продолжим рейды. Немцы немного подуспокоятся, плотнее взявшись за партизанский корпус. Ну а мы нанесем им удар в неожиданном месте. Там видно будет, появятся еще жирные цели. А пока мы шли к Киеву. Шли с некоторым крюком. Я все-таки решил навестить второй аэродром, где базировалась основная часть бомбардировщиков и оставшаяся истребителей. Все равно почти мимо шли. Мангруппа встала от летунов в 5 километрах. Я тут же выслал к аэродрому разведку. Первая неприятность. Истребители находились на своих местах под маскировочными сетями. Но вот бомбардировщиков не было. Также разведчики сообщили, что охрана у аэродрома усилена. Там была батарея «Флаг-20», две противотанковые пушки, взвод охраны и взвод вспомогательной полиции для усиления. 6 пулеметных позиций, 2 миномета. Крепкий орешек этот аэродром. С учетом того, что со всех сторон его окружали поля, аэродром находился на окраине небольшой деревушки, где расположились летчики, а техсостав и охрана ночевали в палатках. Атака, как считали немцы, была обречена на провал. В данный момент снайперы, задача которых уничтожение противотанкистов и расчетов зениток, выдвинулись на позиции. Им в густом прошлогоднем бурьяне несколько километров ползти на брюхе, чтобы занять позиции уверенного поражения. Именно на снайперах и танкистах лежала задача уничтожения обороны аэродрома и как летного, так и технического состава. Не всего, естественно. «Интересно, почему у немцев смешанные авиаподразделения?» — задумчиво спросил Малкин. «А это не простая часть Люфтваффе. Это карательное подразделение, которое действовало в Белоруссии. Там партизанское движение началось еще в 41-м. У немцев пока на фронтах господство в воздухе, хотя наши соколы и пытаются это переломить. Вот они и позволили себе создать это подразделение под общим командованием некоего майора Клюзе для карательных действий в своем тылу, переподчинив его охранным подразделениям. Ну а когда возник партизанский край, их перебросили сюда, не трогая линейные части Люфтваффе. На этом аэродроме есть еще и разведывательные самолеты. Один сейчас над партизанским корпусом мониторит обстановку, 2 на аэродроме. Вон оно как. Приказ Воронину. Обернувшись, велел я радисту, что стоял рядом с переносной радиостанцией. Начать операцию. Есть, откликнулся тот. И тут же забормотал в микрофон, передавая кодовые слова Воронину. Где-то вдали, примерно в километре от нас, взревели моторы танков. Чуть позже шум начал стихать. «Ушли», — прислушиваясь, сказал Малкин, убирая бинокль в чехол. «Это да», — согласился я. «Сам я смотрел простым глазом. Левая рука у меня висела в косынке. Ранение было не тяжелым, кость не задета, мясо только. Но и это было плохо. Возвращаемся к колонне и идем следом». Шли мы с машинами обеспечения и артиллеристами. Основные боевые подразделения находились там, где сейчас грохотало, и в небо поднимались черные дымы от горевшей техники. Двигались мы с Малкиным на нашем штабном грузовике вместе со взводом управления, потому как даже свой бронетранспортер я отдал для атаки аэродрома. В этот раз непосредственно в бою я не участвовал, дав возможность отличиться другим командирам. В данный момент Воронину. У меня на него на сегодня еще были планы, поэтому я и дал ему возможность самореализоваться. В будущем это пригодится. Хорошо, когда командир уверен в себе, в своих силах и своих бойцах. Лейтенант уже передал, что можно подъезжать спокойно. Боевые охранные подразделения ликвидированы, и идет зачистка. Поэтому наша колонна, не останавливаясь, не ожидая окончания боя, продолжила движение к аэродрому. Вдруг на бреющем, оглушив нас ревом моторов, с набором высоты начал уходить в сторону немецкий авиаразведчик, который, видимо, возвращался на дозаправку и увидел, что творится на аэродроме. «Колонна, стой! Зенитчики, огонь!» — заорал я. После налета на штаб механизированного корпуса с боезапасом к зениткам у нас было туго. Честно скажу, расстреляли те все до железки, но после отхода, пересекая по одному из мостов реку, мы захватили батарею флаков, однотипных тем, что были у нас. Взяли мы две зенитки, доведя, наконец, батарею до полного штата. Оставшееся вооружение мы уничтожили, а также пополнили боезапас, так что встретили авиаразведчик наши зенитчики четырьмя автоматическими пушками. Зенитчики не сплоховали. Да, они как-то пропустили появление немца, но тут почти сразу открыли огонь из трех установок. У нас было четыре зенитки, но для последней пока не был подобран расчет. Просто не было людей, подготовленных для этого. После вчерашней большой практики стрельбы из этих установок, хоть и по наземным целям, наводчики взяли на прицел медлительный разведчик, который пытался уйти в сторону, и открыли огонь короткими очередями, подправляя прицел. Почти сразу от самолета отлетела какая-то деталь, срезанная очередью автоматических пушек. А потом на нем скрестилось сразу две трассы, и он рухнул на землю, загоревшись. Взрыва не было. Никто не выжил. Высота была сверхмалой для прыжка с парашютом. «Продолжить движение», — скомандовал я. Когда мы проезжали через деревушку, то увидели, что три хаты горели. В некоторых дворах суетились наши мотострелки и разведчики. Снайперов не было видно. Они продолжали контролировать взлетное поле. Проехав деревушку, зачистка там заканчивалась. Передовая машина, не останавливаясь, поехала дальше. А вот вторая, на которой ехали мы, остановилась у танка Воронина. Экипаж, работая ломом и кувалдой, восстанавливал поврежденную гусеницу. «Пушка?» — спросил я у лейтенанта, осторожно покидая кабину машины. Любое резкое движение отдавало стреляющей болью в руке, поэтому я старался не тревожить рану. Лейтенант стоял на корме танка и отдавал приказы в микрофон, не теряя контроля над подразделениями на поле боя. Мне это понравилось, и я довольно кивнул. «Никак нет, товарищ капитан», — откликнулся сержант Кривошеин, старый товарищ и наводчик по машине Воронина. «Когда давили тот мессер, то повредили трак, а тут на ровном месте при развороте и разулись с левого борта». «Понятно», — кивнул я, с интересом разглядывая четыре целых юнкерса, что стояли в стороне. Один продолжал дымить правым мотором. Еще два обломками лежали в стороне. Похоже, их расстреляли в воздухе, и они рухнули на взлетное поле. Высадив меня, штабная машина поехала дальше следом за основной колонной. Что делать дальше, Малкин и командиры тыловых подразделений знали. Я их хорошо проинструктировал. Поэтому они, не теряя времени, приступили к выполнению порученных им заданий. В это время Воронин освободился и, спрыгнув на пыльную землю, подскочив, лихо бросил руку к виску и отрапортовал. «Товарищ капитан, ваш приказ выполнен. Аэродром захвачен. Самолеты, часть технического и летного состава захвачены целыми. Остальные уничтожены в результате скоротечного боя. Два самолета пытались подняться в воздух, но были уничтожены из танковых орудий». «Вы что, по взлетающим юнкерсам из пушек садили?» — удивился я. «Так точно. А что? Они только-только оторвались от взлетной полосы, и слепой не промахнулся бы. Осколочными влепили, они и осыпались обломками». Оптимизм и радость так и перли из Воронина. Он разве что не подскакивал от нетерпения. «Осмотрите и подготовьте технику к дальнейшему маршу. Нужно до темноты совершить 60-километровый рывок». «Есть. Разрешите выполнять?» «Выполняйте», — кивнул я и направился в сторону самолетов, которые уцелевшие техники готовили к использованию. Заправляли и пополняли боезапас пулеметов под присмотром наших бойцов. Только в бомбоотсеке грузили не бомбы, а все то, что было нами захвачено за последние дни, включая на месте уничтоженного штаба немецкого корпуса. Причем сброс отключали, чтобы у летчиков не появилось желание сбросить все, что нами было с таким трудом наработано. Насчет летчиков, да, у нас их не было в наличии, но были пленные немецкие. В данный момент Гурьев искал среди них добровольцев. На три «Юнкерса» нам было нужно три пилота и один штурман. В два «Юнкерса» грузили из санитарной и других машин всех раненых, которые у нас успели скопиться за это время. Даже тяжелых погрузили, хотя шансы доставить их до госпиталя были минимальны. А также документы, мои рапорты о делах мангруппы и пленного генерала. Вот последний очень возмущался, когда его пытались сунуть в бомболюк. Малкину это быстро надоело, генерал получил рукояткой пистолета по голове, его опутали веревками и погрузили в отсек. Больше он не возмущался, только сонно причмокивал губами. «Пятеро согласились, товарищ капитан», — подошел Гурьев. «Один говорит, что знает, где наш аэродром». «А вот этого не надо. Там наверняка зенитная засада. У госпиталя под Иванковым есть неплохое поле. Должны там эти машинки сесть. Вот пускай туда и летят. Там зениток наверняка нет. Встретят нормально. Тем более я дал намек, чтобы сегодня ждали посылку от нас. Начинайте погрузку и предстартовую подготовку». «Есть», — козырнул Гурьев и побежал к самолетам. Там как раз техники запускали моторы, проверяя, как они работают. После погрузки самолеты по очереди взлетали и, поднимаясь ввысь, одной группой направились в сторону партизанского края. За каждым немецким летчиком сидел наш боец из легкораненых. С винтовкой и карабином было в кабине не развернуться, поэтому каждому был выдан пистолет и на всякий случай по гранате. Их задача — уничтожить пилотов, если они доставят их не туда. Как только бомбардировщики стали едва видными, я повернулся к стоявшим рядом командирам и скомандовал. «От балласта избавились, поэтому заканчиваем собирать трофеи и уходим. Выдвигаемся через 20 минут. Разойдись». Пока командиры занимались своими подразделениями, а тыловые службы сбором и систематизированием трофеев под присмотром Малкина и Байбюка, я направился к стоявшим отдельной кучкой пленным, угрюмо дожидавшимся своей участи. Их было порядка 30 человек под охраной пятерых автоматчиков-мотострелков. Махнув рукой Юрьеву, нашему старшему переводчику, я подошел к немцам, с интересом их разглядывая. «Товарищ капитан, сержант Юрьев по вашему приказу», — подбежал переводчик, но я остановил его, приказав. «Переводи им, что я скажу». «Солдаты и офицеры Люфтваффе», — громко сказал я. Юрьев тут же стал гортанно переводить. «Согласно негласным правилам диверсионных подразделений, а у нас все-таки именно диверсионное подразделение, я должен приказать своим солдатам ликвидировать вас, как нежелательных свидетелей и солдат противника. Однако ваша добровольная помощь благоприятно повлияла на мое решение. Да и моя совесть офицера и командира Красной Армии не позволяет уничтожить вас, как скот. Ну и просто так отпустить вас я не могу. Поэтому я ставлю перед вами выбор, дав немножко времени, 5 минут. У вас есть два выбора. Или расстрел, или пуля в ногу. И вы, будучи комиссованными по тяжелому ранению, отправляетесь домой, к своим семьям. Мой фельдшер поможет вам с перевязочными материалами. Решение ваше. Время для раздумий пошло». Посмотрев на часы, я отошел в сторону. А бойцы взяли немцев на прицел, напряженно ожидая принятия решений. Через 3 минуты 32 солдата и офицера предпочли пулю в ногу. Трое отказались. Командир пятерки мотострелков, достав из кобуры люгер, спокойно пустил каждому пулю в грудь, после чего начал отщелкивать в ноги остальных. Фельдшер, который как раз закончил со сбором медикаментов в лазарете летчиков, поспешил к месту экзекуции. Оставив их разбираться с этим делом, я под пистолетные хлопки и вопли раненых направился к своему штабному бронетранспортеру. Кстати, на аэродроме было взято еще 2 этих полезных полугусеничных машины. «Зря живыми их оставили», — сказал встретивший меня у штабной машины Малкин, глядя, как мотострелки, закончив с немцами, идут к своим машинам. Чуть позади их догонял фельдшер. Он снабдил техников и летчиков перевязочными средствами. Дальше пусть сами. «Каратели, мы ведь их в плен не берем». «Не берем», — согласился я, оборачиваясь и глядя на раненых, лежавших на взлетном поле. «Но мне нужно было оставить их живыми. Была веская причина для этого». «Можно узнать, какая?» — поинтересовался начштаба. «Я при них как бы случайно сказал, что мы двинем к Житомиру». «Не поверят, товарищ капитан. Да и актер вы так себе». «Евгений, ты, конечно, отличный командир и просто великолепный начальник штаба, как я успел убедиться. Но вот планирование операции тебе не дано. Пусть не верят. Главное, чтобы хоть часть сил бросили проверять эту информацию. Я обмолвился в разговоре о двух деревнях со стороны Житомира. Они обязаны будут проверить эту информацию. Но простых солдат туда не пошлют. Это смерти подобно. Если они столкнутся с нами, только мощную моторизованную часть, что сможет драться с нами на равных. Чем сильнее они разбросают свои маневренные группы в наших поисках и тратят ресурсы техники, тем лучше для нас. Все, начать движение. Начать движение. Тут же громко продублировал нач штаба и тоже полез в бронетранспортер. Только не в кабину, там было одно пассажирское место, а в кузов к радисту и пулеметчикам. Развернувшись, колонна направилась по дороге в сторону Житомира. Но через 5 километров свернула на другую дорогу и уже направилась к главной нашей цели на ближайшее время – Киеву. Проехав еще буквально несколько километров и найдя уединенное место для временной стоянки, его передовой дозор на мотоциклах обнаружил, мы остановились. Пока пассажиры оправлялись, а водители проверяли состояние матчасти, бойцы хозотделения под присмотром старшины Байбюка наносили на машины новые эмблемы и меняли знаки частей. Все уже было подготовлено, осталось только сменить старые эмблемы на новые. Поддельные документы тоже были на руках у бойцов-переводчиков, что изображали немецких офицеров. Через полчаса мы продолжили движение, разделившись на ближайшем перекрестке на 2 колонны. И каждая последовала своим маршрутом. Бронегруппа лейтенанта Воронина с эмблемами моторизованного корпуса, штаб которого мы уничтожили, в сопровождении пары мотоциклистов и 3 грузовиков пошла по параллельной дороге. Мы же по основной, пользуясь тем, что нас не сдерживают медлительные танки и бронетранспортеры, рванули вперед. У каждой группы стояла своя задача. В данный момент у нас были нанесены эмблемы охранного батальона, что дислоцировался в Киеве. Одним словом, вперед на Киев. Двигались мы до самой темноты, держа постоянную радиосвязь с группой Воронина. Они в данный момент находились в 30 километрах от нас, заметно отстав. Вдруг водитель стал притормаживать. «В чем дело?» Очнувшись от полудрема, спросил я. Навстречу шла какая-то немецкая часть, слепя нас фарами. Поэтому я прищурился, пытаясь разглядеть, что происходит впереди. Передовой дозор остановился. Вроде жандармы стоят. «Да?» Протерев лицо, прогоняя сонную одурь, пробормотал я и, силой ударив пару раз по крыше кабины, велел: «Двигай вперед!» Когда мы подъехали ближе, я обнаружил, что у мотоциклов стоят 3 бойцов в таком знакомом советском камуфляже. Только вот их оружие было у моих разведчиков, которые, зло поглядывая, держали осназовцев под прицелом автоматов. Рядом стоял Путянин, разглядывая какой-то документ, видимо, поданный ему одним из неизвестных. Окинув кабину и усмехнувшись, я сказал: «Какая неожиданная встреча, товарищ капитан!» Щелкнув пальцами правой руки. «Омельченко», напомнив, улыбнулся тот. «Не ожидали?» «Почему же? Знакомый бомбардировщик видел, недалеко от нашей колонны час назад прошел. С парашютами выбросились?» «С парашютами. Рисковать с посадкой не стали. Ну, здравствуй, пропажа. Скажу честно, кого-кого, но вот тебя я не ожидал еще раз увидеть». «Ну да. Я тоже как-то не рассчитывал, что мы еще встретимся», — несколько рассеянно ответил я, после чего остро посмотрел на капитана и жестко сказал: «Вы же понимаете, что своих людей я не брошу. Мне хватило одного раза. Поэтому у вас нет ни единого шанса увести меня, даже силой». «Угу», — буркнул Путянин, стоявший в 2 метрах от меня. Он все так же сверлил пристальным взглядом гостей. «У меня и не было такого приказа», — мягко улыбнулся Омельченко и добавил: «У меня письмо к вам. Сами понимаете, от кого». «Опять от Сталина?» — закрутил я головой, разглядывая округу. «Что-то ищете?» — тоже осмотрелся капитан. «Ситуация навевает на воспоминания. Второй раз, знаете ли, умирать не хочется. Мне одного раза хватило». Бойцы не понимали, о чем я, но капитан знал. «Письмо». «Вот, держите». Капитан достал из внутреннего кармана белый конверт и передал его подошедшему Путянину. «Вскрой и разверни», — велел я ему. Не мне с одной рукой заниматься делами по открыванию запечатанных конвертов. «Готово, товарищ капитан», — протянул мне лист бумаги взводный. Но я взял у него также и конверт. «Почерк Поскребышева», — определил я по конверту, после чего, отойдя чуть в сторону к фарам своего грузовика, стал читать письмо. Пока я читал, как мне показалось, некоторые бойцы даже дышать забывали от столь значимого момента. Тишина была бы полнейшая, если бы моторы грузовиков тихо не урчали на холостом ходу. «Что скажете?» — поинтересовался капитан, когда я отошел от машины и рассеянно облокотился задом о запасное колесо мотоцикла передового дозора. «Руки поднимите», — велел я. «Зачем?» — спросил Амельченко. «Осназовцы насторожились, да и мои бойцы снова взяли их на прицел. Опять в воздухе разлилось напряжение, и бойцы сверлили злыми взглядами друг друга». «Немецкая колонна идет. Будет странно, если захваченные в плен русские будут спокойно общаться с подразделениями вермахта». Подождав, когда мимо пройдет очередная транспортная колонна противника, причем две машины еще и засигналили, приветствуя нас за взятие пленных, капитан задал тот же вопрос. «Я подумаю», — кивнул я, убирая послание в наружный карман френча. «Какое у вас задание?» «Поступить в ваше распоряжение до особого приказа. Также провести расследование в связи с нападением на вас», — ответила Мельченко. «Специальности?» «Диверсионная», — улыбнулся Мельченко. «Широкий профиль. Но только у нас двоих с лейтенантом Бризовым. Сержант Борисов прибыл с нами с определенной целью. Его задача — ваша непосредственная охрана». «Ясно». Мельком посмотрев на наручные часы, я скомандовал. «Борисов пусть занимается своим делом. Вас я попрошу занять должность зама по разведке и начальника особого отдела. Лейтенанта Бризова попрошу принять командование над саперами. Подрывник профессиональный очень нужен. У моих парней опыта маловато. Капитану Амельченко заняться расследованием случая нападения на меня. Все материалы найдете у старшего сержанта Путянина. Он же ваш зам по разведывательной деятельности. Ваша машина третья в колонне. Саперы находятся в седьмой машине, сразу за зениткой. Прошу лейтенанта Бризова с начтабом Малкиным пройти туда и познакомиться с личным составом. Поторопитесь, товарищи командиры. Через минуту мы продолжим движение». «Есть, есть, есть», — отрапортовали осназовцы и, получив назад оружие, смешались с бойцами мангруппы. «Задание я им дал. Пусть принимаются за работу». Только Борисов стоял рядом, внимательно отслеживая все перемещения окружающих бойцов. Вернувшись в машину, я отдал приказ на продолжение движения. Передовой дозор снова ушел вперед. Мы двинули следом. К 12 часам ночи впереди показались огни Киева. К моему удивлению, никто о светомаскировке даже не подумал. Огней были, если не сотни, то десятки точно. Видимо, бомбили Киев достаточно редко. К этому времени мы соединились с группой Воронина. Уловка с разделением дала положительный результат. За все время пути нас ни разу не остановили, и не было уничтожено ни одного патруля фельджандармерии. Но вот радисты, слушавшие эфир, сообщили, что немцы ведут бои с кем-то под Житомиром, и туда стягиваются все силы. Правда, чуть позже выяснилось, что это был литовский карательный батальон территориальной обороны, что направлялся к зоне проведения антипартизанской операции. У немцев, видимо, были проблемы с охраной тылов, раз они даже литовцев сюда перебросили. Согласно информации от радистов, шли те на нервах, боясь каждого куста. Перед самой темнотой, когда они собрались встать на ночевку, на них налетел моторизованный патруль жандармов. Огонь открыли с обеих сторон одновременно. Немцы пребывали в меньшинстве, поэтому полегли все, но успели по рации сообщить о столкновении с русскими. Рядом находилась на стоянке моторизованная рота корпуса, штаб которого мы ликвидировали. Она сразу же выдвинулась на крики помощи патруля, сходу атаковав вставших в оборону литовцев. Те, надо сказать, держались почти час, пока их позиции не проутюжили сперва артиллерия, а потом и подошедшие танки. Как итог, 52 выживших из батальона, который за несколько часов до этого насчитывал более 600 карателей. Ладно бы еще их побили, немцы тоже понесли значительные потери. 4 танка, 6 бронетранспортеров, десяток грузовиков и почти 200 солдат в безвозвратных потерях. Видимо, литовцы, как это ни странно, стояли насмерть. Каратели понимали, что мы бы с ними сделали, если бы взяли живыми. Мощная рация стояла на моем бронетранспортере, который тогда находился в составе группы Воронина. И когда снова воссоединились, мы получили сведения об этом эпизоде, изрядно повеселившись. «Да», — отсмеявшись, покачал головой Малкин, — «чего только не бывает». «Это еще что?» — ответил Воронин. «Это не первый случай. Мой радист зафиксировал 5 таких эпизодов. Но там быстро разбирались, в чем дело, и прекращали огонь, хотя потери от перестрелок были. В первый раз, когда радист об этом услышал, он сперва понять ничего не мог, в чем дело. Две группы вызывали к командованию о помощи, сообщая, что под деревней Горловка столкнулись с русскими. Пока те разобрались, 18 убитых, 3 единицы поврежденной техники. а потом уже просто с интересом слушали. Ночь играет нам на руку. Шуму в эфире много стояло, они особо и не шифруются. В большинстве прямым текстом говорят. Правда, с час назад объявили какой-то план Вердингунг, и все стихло. Говорят, но шифровано. И морзянки много появилось. «Это связь по-немецки», — рассеянно пояснил стоявший рядом Омельченко. «Теперь понятно, почему мы так спокойно подошли к самому городу. С тем шумом, что поднялся под Житомиром, это было не мудрено». «Это да», — согласился я и, сверившись с часами, тихо сказал. «Пора». Командиры подразделений знали, что и как им делать. У нас в мангруппе было 5 киевлян. В каждую из 4 групп был включен такой боец-проводник. Мангруппа была разделена на 4 отряда. Отряд Воронина с саперами и зенитчиками шел к автомобильному мосту и брал его. Там охрана послабее, чем на железнодорожном. С ними шло 2 танка, 4 и 2, а также артиллеристы и тыловые службы. Мой отряд шел к комендатуре. Со мной был только 1 танк и 2 отделения пехоты. Техники было всего грузовик, 2 бронетранспортера и 1 танк-4. Группа путянина шла к железнодорожному мосту. Когда поднимется заваруха, он должен подорвать его. Хотя бы повредить, задача уничтожить не ставилась. С ним тоже ушло 2 танка. Группа Омельченко из мотострелкового взвода и с последним танком шли к зданию гестапо. Задача – ликвидация этого подразделения, захват архива и освобождение узников, что находятся в камерах. На все про все я отводил 30 минут. То есть в течение часа мы должны были, выполнив поставленные перед каждым подразделением задачи, пройти город насквозь и уйти в поля другого берега Днепра. Может, кто-то скажет, что это невыполнимая задача с учетом того количества войск, что находится в столице Украины, но я надеялся на ночь, неразберюху и то, что от нас не ожидают такой наглости. Можно, конечно, просто пройти город насквозь, но при этом не шуметь было как-то не по мне. Тем более мы получили достоверные сведения, что часть подразделений, если не перекинули к партизанскому краю, то вот-вот это сделают. Пост на въезде в город мы проехали спокойно. Он уже был ликвидирован бойцами путятина. Использовалось бесшумное оружие, которое предоставили осназовцы в количестве 3 единиц. Короче говоря, это были наганы со здоровенными лайбами вместо глушителя. Бромид там какой-то. Ну да неважно. Сперва мы ехали по главной улице города, не останавливаясь на попытке одного из патрулей нас остановить. Типа мы их не видим. Тем более танки так грохочут своими траками и ревут моторами. Потом мы начали разделяться. Воронин ушел вперед, у него своя задача. Очень важная – обеспечить наш отход. Путянин свернул направо, к железнодорожному мосту, а мы с Омельченко налево. Наши цели находились неподалеку друг от друга. В случае нужды можно прийти на помощь. Ночной город еще спал, но буквально через несколько минут он будет разбужен грохотом перестрелки и разрывов снарядов. «На следующем повороте направо, товарищ капитан», — руководил движением мой проводник. «Потом прямо 200 метров, и на площади второе здание справа и будет комендатура. Надеюсь, пленный не соврал, и комендатура действительно находится в этом здании». «В этом, товарищ капитан. У нас там до войны первый секретарь сидел, администрация города рядом была». Омельченко уже свернул к своей цели, и мы шли одни. Наконец площадь. У нужного нам освещенного здания находилось 5 машин и 2 немца, куривших на крыльце. Идущий первым танк сразу же взревел мотором, как только я отдал приказ, и подмял ближайшую легковушку. Видимо, дежурную. Только в ней сидел водитель. Пулеметчики со 2-го бронетранспортера срезали курильщиков, а из машин начали выпрыгивать мотострелки, готовясь к штурму комендатуры. Пулеметчик и танкисты их прикрывали. По идее, особо проблем с захватом не должно быть. Ночь, максимум дежурное отделение с офицером. У немцев порядок, ночью надо спать. Сопротивление бойцы задавили почти сразу и рассыпались по зданию. 2 группы ушли вниз, в подвал. Остальные взламывали кабинеты, пока 2 водителя носили в здание канистры с бензином. Вместе с водителями в сопровождении своего телохранителя я прошел в комендатуру. Приступил через окровавленное тело дежурного офицера и направился к лестнице на 2-й и нижний этаж, у которой стоял боец часовой. Спустившись в подвал, я встретил командира 2-й группы взвода, младшего сержанта Романова. «Что там?» — спросил я у него. «Камер 10, пустых нет. Сейчас бойцы их открывают». В это время к нам подскочило человек 5 женщин и мужчин, видимо, первых отпущенных. Они со слезами на глазах, не обращая внимания на нашу трофейную униформу и амуницию, лезли обниматься и целоваться. «Товарищи», — громко сказал я, привлекая к себе внимание, — «мы действительно подразделение Красной Армии, но мы пришли временно и сейчас уйдем из города. Наша задача — уничтожение подобных зданий и прорыв к своим, поэтому прошу выходить на улицу и расходиться по домам. Архив мы уничтожим, искать вас не должны. Но вы все равно берегитесь. И главное, Красная Армия вернется, и в этот раз уже навсегда». Мой спич был услышан и понят, поэтому узники потянулись на улицу и разбегались. С учетом того, что сейчас комендантский час, шансы дойти до дома у них были малы, но я не мог их взять с собой. «Ну что там?» — спросил я у Романова, который поднимался с подвального этажа. За ним поднимались последние задержанные комендатуры. «Все, товарищ капитан, всех выпустили». «Ксения?» Стоявший рядом Борисов неверяще смотрел на невысокую девушку в простеньком платье. «Товарищ капитан, это Ксения, радистка из моего отряда, в котором я служил до этого. Отряд понес потери при последней высадке и был расформирован. Несколько человек пропало без вести. Ксения была нашим радистом». «Берем с собой», — решил я и, посмотрев на часы, пробормотал. 12 минут, вполне неплохо. Поджигай, грузимся». Когда мы выезжали с площади на одну из улиц, нас продолжал вести проводник самым коротким маршрутом, из окон комендатуры с гудением вырывалось пламя. Да еще замыкающий бронетранспортер открыл огонь из пулемета по появившемуся на противоположной стороне площади взводу немцев. Те, потеряв десяток солдат, отступили за угол, а мы благополучно ушли. Я сидел у рации и принимал доклады командиров других групп. Первым доложился Воронин. Он с потерями взял мост и пока удерживает его, но долго это не продлится. Попросил поторопиться. Амельченко еще возился в здании гестапо, но подтвердил готовность к отходу. Только вот Путянин пока молчал, а над тем местом, где должен был быть железнодорожный мост, поднималось огромное зарево, вводившее меня в недоумение. Чему там гореть? Мост железный. Подтвердив Воронину кодовыми словами, что мы выдвигаемся к нему, я приказал увеличить скорость движения колонны до максимально возможной. Тем более зарево вполне неплохо освещало город, позволяя это сделать. На часто появлявшихся на нашем пути немцев мы особо внимания не обращали. Они по нам не стреляли, и мы по ним. Только один раз танк проехал по нежелавшей пропустить его легковушке, из которой выскочил офицер и начал размахивать пистолетом. В результате машина превратилась в блин вместе с водителем, а офицер, оказавшийся оберст-лейтенантом, получил по кумполу и был затащен в мой штабной бронетранспортер, где и пролежал до конца ночи, связанный по рукам и ногам. По пути к нам присоединилась группа Амельченко. Мы с ними держали постоянную радиосвязь, и проводники договорились, где наши группы встретятся. Так что к реке, сбив хиленький заслон немцев, мы подошли вместе и по мосту перебрались на другой берег. Основная колонна пошла прямо, а штабной бронетранспортер и один грузовик свернули налево. Покинув кабину, я в сопровождении Борисова подбежал к доту, у которого стоял танк Воронина. «Путянин еще не вернулся», — повернулся ко мне лейтенант. «На 2 минуты опаздывает», — посмотрев на часы, сказал я. «Мост рвать пора. Всю наличную взрывчатку и бомбы, что взяли на аэродроме, использовали. Лейтенант Бризов все там внизу облазил, минируя. До сих пор работает. Говорит, времени нет минировать его весь, но пролеты и часть быков обещал уничтожить. Наши?» С той стороны моста послышалась перестрелка, и появился летевший на большой скорости грузовой «Опель», вихляя на ходу. «Не знаю, машина только одна. Где бронетехника?» — присмотрелся я. «Связи с Путяниным до сих пор нет». «Все-таки наши», — сделал вывод Воронин, когда грузовик остановился, и на подножке и в кузов начали забираться бойцы, обеспечивающие прикрытие моста с той стороны. «Давай ракету», — приказал я Воронину. Вверх взлетела сигнальная ракета. Это был приказ саперам и всем, кто остался на том берегу, срочно прибираться на этот. Мы уходим и подрываем мост. С нашего берега обеспечивали прикрытие отхода бойцов Путятина, часть танков и 2 зенитки. Остальные вместе с артиллеристами ушли на окраину города. Я не слышал, но гаубица в этот момент должна выпускать снаряд за снарядом по железнодорожной станции в надежде, что будет удачное попадание, например, в склад боеприпасов. Когда грузовик выехал на этот берег, его кабину покинула такая знакомая фигура Путянина. «Докладывай», — приказал я ему. Саперы только-только еще покидали мост, да и 2 пулеметчика бежали по мосту. Правда, не добежали. Их скосил вражеский пулеметчик, не оставшийся без ответа. Танкисты на вспышке очередей влепили туда два осколочных снаряда. В общем, ночью было светло, как днем, но время у нас еще было. Я отошел к исковерканной пушке «Ахт-Ахт» и, присев на станину, не обращая внимания на окружающие нас трупы, танкисты отлично поработали, велел взводному начать свой рассказ. В это время фоном отметилось, что в станину соседней зенитки попала очередь с того берега, и пули с визгом рикошетом ушли в небо. На замечание Борисова я отмахнулся целой рукой, но потом все же перебрался в более безопасное место. По мере того, что Путянин мне докладывал, мои глаза становились все больше и больше. Похоже, по наглости и смекалке Путянин приближался ко мне. Теперь стало понятно, где была вся техника и почему отряд вернулся на одной машине. До этого, как выяснилось, не на своей, а отбитой у немцев. Дело было вот в чем. На улицу, которая вела к мосту, они выехали благополучно. Но, как выяснилось, железнодорожная станция из-за закупорки дорог была забита, так что прямо на дороге у моста стоял эшелон с цистернами с горючим. Путянин молниеносно прикинул положительные моменты находки, быстро поменял план, и они начали действовать. Эшелон стоял без паровоза, но к чему он, если есть танк? Перебив часовых, они отсоединили 6 цистерн и с помощью танка, разогнав их, подожгли и направили в сторону станции. Следом пошла партия из 3 цистерн. Чтобы нанести как можно больше повреждений, по цистернам прошлись из пулемета, и они, пылающие, пятная рельсы языками пламени, устремились в сторону станции. Тут началась паника. Да и мы в боях за здание гестапо и комендатуры подняли переполоху. Однако у Путянина стояла еще другая задача — мост. Он поступил по той же схеме. Только в этот раз танк, двигающийся сзади, толкал оставшиеся цистерны эшелона до самого моста. Те горели впечатляюще. Мехвод и командир, когда цистерны были на мосту, покинули на ходу вспыхнувший танк и побежали обратно. Наши их прикрывали. К сожалению, мехвод был при этом тяжело ранен. Немцы подстрелили, так как от огня было светло, как днем. Теперь цистерны пылали на мосту. Горевшая горючая стекала вниз, ослабляя железные балки конструкции. И горела на станции, освещая цели для нашей гаубицы. Я ее слышал. Ухала она равномерно, пока снаряды были. «Уходим», — скомандовал я. Погрузившись в машины, мы двинулись следом за основной группой. Только машина саперов подзадержалась, но когда мост поднялся на воздух, разбрасывая обломки, и раздался чудовищный грохот взрыва, они нас догнали. Чуть позже такой же грохот донесся из железнодорожной станции. Похоже, огонь добрался до чего-то взрывоопасного. Ну а мы ушли в ночь. Была попытка нас остановить, в результате чего мы потеряли вместе с экипажем 3-й танк, 2-ку, но сбив заслон и уничтожив его, захватив 2 единицы техники, мы направились дальше в ночь и смогли уйти от преследования взбешенных потерями немцев.